Черный попаданец 2, глава 1. Запахло весной. Весна – удивительное время, особенно в СССР. Ведь мы живем очень плохо и бедно, потому почти каждый ребенок имеет личный транспорт с двигателем внутреннего сгорания. Разумеется, мопеды, как и автомобили, имеют свою иерархию. Для примера, мопед не так ценен, как макик. Не знаю, как в других городах, но наш каждую весну утопал в шуме моторов. Мопеды с педальками и даже знаменитый и уважаемый «Карпаты Спорт» постоянно рычали на улицах, но самой уважаемой моделью был «Макик Дельта», особенно красного цвета, ибо он напоминал своими очертаниями настоящий мотоцикл и более того имел некое сходство с легендарной «Явой». Разумеется, сходство было лишь мимолетным, как детский игрушечный револьвер розового цвета похож на настоящее боевое оружие, но все же, фото из свободного доступа, подбирал лишь по модели с круглой фарой, только в 90-е появится более стильная квадратная, что, кстати, можно было использовать, как тюнинг модельки Макика. Если проявить фантазию и продлить сиденье, увидим, о чем говорит ГГ. Кстати, Дельта после некоторых несложных манипуляций даже позволяла, как настоящий мотоцикл, перевозить пассажира с достаточным комфортом, ибо было место под багажник, чем детишки и пользовались. Банально меняя сидушку на более длинную, часто используя с оригинального мотоцикла «Минск», да размеры ТД, не те были, но когда это останавливалось в советских самоделкиных. Для примера, Дельта длилась на различные подмодели: спорт, люкс, турист. Ценился данный макик еще и за возможность почти бесконечного тюнинга. Для примера, модели турист выпускались с ветровым стеклом, но кто остановит ребенка, когда в стране каждый первый самоделкин от покупки ветрового стекла и установки еще на модель спорт, тем более, когда, по мнению подростка, его железный конь так больше будет похож на настоящий мотоцикл. Более того, Дельта имела лишь два скорости, но была и серия с польскими движками на 3 скорости. Да те были прямо бесконечные дефициты, такие встретить в свободной продаже было невозможно, но вот достать движок, если есть связи и деньги, вполне реально, и того у подростка появлялась Дельта с 3 скоростями. Касательно скорости, она была невелика, максимально железный конь выдавал 50 км в час, но, в сравнении с другими мопедами, фактически был гоночным болидом. Опять же, к вопросу о грузоподъемности, рекомендовалось не перегружать более 100 кг, и рекомендуемый вес был в 98 кг, но подростки нередко ездили с весом и 100 и 150 кг. Разумеется, с учетом водителя, речь про общий вес. Одновременно данная машинка не требовала водительского удостоверения, максимум ГАИ могли остановить и проверить свидетельство о рождении, если водитель выглядел, ну, очень молодо. Вот с этой проблемой мне и помог мой друг Вовка. Разумеется, его во дворе знали, как Сеню, и он был хулиган, гроза улиц, или, как бы сказали в 21 веке, гопник. Потому для него не составило особого труда достать, а скорее всего выбить ТК. По моим предположениям, он применил угрозы свидетельства о рождении для своего братишки. Причем я не собирался его навсегда оставлять у себя на руках, понимая тот простой факт, что данный документ может понадобиться ребенку, у которого отжали свидетельство о рождении в будущем. Мне же он был нужен, дабы на законных основаниях ездить на своем железном коне, благо рост для 3Г-класса у меня был высокий, и я стоял первым при построениях на уроках физкультуры. Потому мог сойти за мальчика маленького роста 14 лет, ведь не все росли достаточно быстро, а в документе, подтверждающем факт рождения, никаких фото не было. Тем более я почти закрыл свой бизнес по покупке и перепродаже дефицитных книг. Дабы не расслабляться, по-прежнему собирал по 20 кг в день, чего хватало на один талончик или в среднем приносило червонец, а заработок 200 рублей в месяц для школьника обеспечивал меня абсолютно всем. Для примера, тем же бензином, хотя тратилось чуть более 2 литра на 100 км. Во всяком случае, говорилось в техпаспорте о расходе 2,1 литра на сотню, не знаю, может и так, может больше, но особо не парился, ибо что 2, что 3 литра на сотню — это копейки. Однако я стал полностью мобильным, даже получил свои личные ключи от нашего гаража, благо батя человек мудрый и поставил добротный гараж, а не так, чтобы прямо тютелька-тютельку туда заходило авто, потому было немного пространства, дабы я ставил своего железного коня. Учитывая, что от моего гаража до дома у бабушки было ровно 32 км, засекал по спидометру, а при наличии крейсерской скорости 45 км, и дабы не рвать движок, заложив стрелку на спидометре, было крайне просто добраться отдохнуть за город, к моему другу, к Сашке, ибо чуть менее часа было в одну сторону. Это ведь только в задачках мотоциклист уже сидит на мотоцикле и едет. Мне требовалось прийти со школы, взять ключи от гаража, открыть гараж, выгнать железного коня, закрыть гараж, да и зачастую я не ездил пустым. Для примера, сегодня за моими плечами был обычный туристический рюкзак, ибо мне вполне себе хватало тех 200 в месяц, что зарабатывал, семьи не содержал, коммуналку не оплачивал, так что был вполне себе обеспеченным гражданином СССР. Опять же, я не гонялся за продуктами по государственной цене, а без всяких комплексов платил на рынке. Вот вчера мне удалось закупить отличной свинины, замариновать и дать отстояться в кастрюле почти сутки. Сегодня у меня был подарок для моего друга, ценная и уважаемая вещь в СССР, а точнее командирские часы. Круче сейчас были только электронные, да и то скорее, как дань моде, особенно если они могли подсвечивать или играть мелодии. Вот только я в некотором смысле сам батя, это нахожусь в теле ребенка. Потому реально понимаю, что механика на камнях, она классика и более ценная вещь, чем даже часы Монтана, которые в 90-е полностью заполонят рынок. Это не просто пик моды, а самая настоящая классика. Даже в такой далеком пока еще от нас 21 веке, где будут маленькие компьютеры у каждого в кармане с названием смартфон, то классические механические часы на запястье вполне себе уважаемый аксессуар. Понятно, это не Rolex, но и мы не Рокфеллеры. Выведя моего железного коня, укрепил специальный ящик, да обычный ящик с наращенными в высоту бортами, проверил ремни, ящик стоят отлично, после чего положил доску и приказал своему псу забираться внутрь. Мы уже изучали с ним данный трюк, и он легко сел сзади меня. Точнее, я еще окажусь впереди. Мне нужно было убрать доску в гараж и закрыть дверь, ведь я не забывал про своего четвероногого друга. Как бы он не был хороший, натренирован бежать почти час при скорости 40-45 км выше его возможностей. Мы тронулись в путь, особо не имело смысла торопиться, ибо Сашка приходил со школы на час позже меня. Весь секрет в том, что у них в селе маленькая школа 8-милетка, потому своей столовой просто нет. Во время занятий у них есть очень большая перемена, что длится час. За это время учителя выводит свои классы, строят, и они дружной толпой идут в колхозную столовую. Надо понимать, это не солдаты, и бардака по дороге в столовую хватает, да и там детишки не едят по зеленому свистку, потому и требуется час времени довести до столовой, накормить и привезти назад. Барс же полностью доверял своему крохотному хозяину, хотя при моем росте в 145 см я и считался высоким для своего возраста. Вот только во мне было лишь 35 кг, когда мой писель весил бодрые 60. С читом же веса кастрюли, мяса в рассоле, ящика для собаки, он из досок, и моей одежды мы скорее всего на 1-2 кг выбивались из рекомендованных по техпаспорту 98 кг. Но как я и говорил, это СССР. Тут порой до 150 кг грузили на бедную дельту. По приезду в село первым делом пошел поцеловать любимую бабулю. Рассказать, что я очень сильно ее люблю, что учусь на одни пятерки. Возможно, даже как всегда приеду на каникулы, как всегда в конце апреля месяца, если договорятся родители. Бабуль, ты же видела, какой у меня мопед, теперь с конца апреля буду у тебя жить. А как же учеба? Так если родители договорятся, ведь я очень хорошо успеваю, отличник. Буду только на важные контрольные приезжать, их писать и все. Так постоянно у тебя буду. У нас по Матише будет итоговая годовая контрольная, так я на своего коня прыгну, сгоняю, напишу и к тебе. Это хорошо, а я вот тебе гостинцев наготовила. Бабушка, моя любимая бабушка, она всегда старалась меня накормить шоколадом, тем более у нее такие классные, такие дефицитные конфетки, и чего я глупо их не ем. Ну не любитель, но ведь можно на это лаской ответить. Бабуля, ты у меня самая лучшая. «Самая мировая бабушка, я тебя больше любых конфет люблю», — любит он. «А сам к своему Сашке сейчас убежишь. Ну ба, я ведь шашлыки жарить задумал, тебе самые вкусные кусочки принесу. Беги уже, заботливый ты мой». Дело в том, что Шурик взрослел, до 9 лет, это далеко не мыслитель, не Кант и даже не Платон с Сократом, но общие темы у нас появились в том числе моими стараниями. Дело в том, что как любой попаданец, наверное, иные просто не перемещаются во времени. Я умел играть на гитаре, точнее умел в первой линии жизни, когда была плохая дворовая компания и меня учили старшие пацаны в подвале, где зависал Сеня дворовым песням. Однако, купив и взяв в руки гитару примерно во втором классе, осознал очевидный факт: навыки вроде и есть, а вот пальцы детские, слабые пальчики и долго, и тем более качественно сыграть не смогу. Потому перед 3М-классом на летних каникулах мы с Саней стали осваивать гитару. Шурик учился в первый раз, а я вспоминал и набивал руку. Вот и сейчас, отправившись за другом, имел за плечами гитару. «Дрон, друг!» — радостно воскликнул Сашка и побежал мне навстречу от будки со своим писелем, с которым он минуту назад чем-то занимался. «Саня, привет!» — поприветствовал я, обнимая своего дружищу. «Ты как здесь?» — «И среди недели, да еще с барсом!» Шурик заметил моего кобеля, который стремился получить от Сашки подачку или минимум ласку. Т.К. отлично знал моего друга и потому упорно бодал его головой, дескать, гладь, видишь, писель совсем не глаженный стоит. «Так дороги просохли, я на мопед сел, и у тебя». «Здорово, у тебя свой мопед есть?» «Не просто мопед, у меня макик, дельта». «Да когда-то дядя привез их целых два, и я один планировал подарить Сашке. Вот только зачем было травмировать психику ребенка, когда их привезли?» «Забрался, проверил, так сказать, удобство управления, мне макик был велик, а Сашка выше меня, если на 1-2 сантиметра, потом на бодрые 5 будет обгонять, но все равно для него он был великоват. Решив, что ездить мы сможем через 1-2 года, просто регулярно месяц от месяца примерял мопед под свой рост. Шурик уже ничего не говорил, да и зачем, пацан бы слюной исходил и умирал от желания быстрее подрасти, что в принципе невозможно, и все случится в свой срок. Кстати, у меня для тебя подарок». «Какой?» «Вот, держи». И я подарил Сашке командирские часы. Настоящие, командирские. «Спасибо. Со скорым окончанием учебного года», — поздравил я своего лепшего кореша. «Блин, я их теперь никогда снимать не буду», — пообещал тот. «Ага, можешь не снимать, они даже водонепроницаемые, купаться в них можно. Ты как насчет шашлыков? Че, на мопеде кататься не будем?» Даже немного расстроился Саня. «Как не будем? Будем, мы на шашлыки поедем, на реку, на пляж. Только, Сань, недолго и немного, мне в город возвращаться надо, чеб бензина хватило». «Само собой, конечно», — радостно согласился друг. «По бензину, надо сказать, я лукавил. Мне его хватит выше крыши, даже если вдвоем с Саней будем до вечера кататься, но ранняя весна не лучшее время для таких покатушек, холодно, блин. А вот сгонять на реку пожарить мясо здорово и великолепно. Там у нас есть место, с которого открывается чудесный вид, и рядом лес, где можно набрать валежника». Потому, дойдя до моего дома, сняли ящик для песеня, была вручена гитара Сашке, который одел ее себе за спину, и я с рюкзаком с шашлыком уселся за руль, и мы тронули. Что касаемо моего пса, он просто бежал за макиком, потому что можно было ехать 20-25 км, да и расстояние до реки и пляжа около 5-7 км, ему даже полезны такие пробежки. Тем более я не садист, если увижу, что совсем отстает и выбивается из сил, остановлю транспорт и подожду своего четвероногого друга. Это при поездке из города, когда 30 плюс км пилить, у меня не было такой возможности. Прибыв на место, Саня был послан собирать валежник, а я стал потрошить свой рюкзак. Для примера, я не собирался все посиделки стоять, да и в самом слове «посиделки» заложен смысл «сидеть». Потому достал два фуфайки, обычные деревенские фуфайки, но они вполне позволят даже на земле сидеть и не простыть, тем более когда рядом пытает костер. Далее мной достался разборный мангал, ибо он выполнял данные функции и ничуть не был похож на мангал, ибо было 4 металлических колушка, на которых был приварен небольшой крюк, именно на него ложилась обычная арматура. Итого 2 арматуры создавали возможность уложить на них шампура, которые в свою очередь были завернуты в обычную советскую газету. При наличии сухого спирта и валежника крайне быстро разожгли костер, и пока он нажигал нам угли, просто тренировались игре на гитаре. Причем моя дельта стояла внизу, а мы забрались на самую высокую гору, так был ближе лес. Таскать валежник — замечательно видно мой макик, пляж, реку и лес за рекой. Великолепный, чудесный, сказочный вид. Сашка в перерывах игры на гитаре: «Ну да, дети, у нас все же устают пальцы, хоть мы и тренируемся», — рассказывал мне о своих успехах в учебе. Мы наблюдали за тем, как жарится шашлык, и наслаждались сказочными видами. У меня в грелке была вода, а в бутылках замечательный напиток «Байкал», прямо посиделки перед великой битвой. А что она грядет, похоже, я единственный в стране знал. Сашка все стремился сыграть Цоя, который сейчас очень популярен, а я больше занимался воровством чужих песен, попаданец я или где, только про воровство никто и не знал. Шурик слушал, но интернетов сейчас нет, Нельзя проверить, звучит данная песня где-то на квартирниках или концертах, или ее еще просто не написали. Да и кому интересны двое малолеток в затерянном лесу, возле ничем не примечательной деревушки. Даже если мы пожелаем стать знаменитыми музыкантами и певцами, так нас и ждут в той же Москве, прямо готовы слушать наши песни, потому под настроение сыграл оргию праведников, песню «Последний воин мертвой земли», будет в комментариях, кто пожелает прослушать. Книга официально на сайте Автортуди, переходи и читай в оригинале, в комментариях можно послушать музыку и пообщаться с автором и читателями, ибо уж очень ложились слова на мое настроение, и можно тихо сползти по горелой стерне, и у реки срезав лодку пытаться бежать, и быть единственным выжившим в этой войне, но я плюю им в лицо, я говорю себе встать, старательно выводил своим звонким мальчишеским голоском, наверное со стороны, это было крайне забавно слышать, когда ребенок поет такие песни про последнего воина, проклятая профессия, если кто не понимает, она нужная, но проклятая. Вот только Саня не смеялся, он один из тех людей, которые меня всегда понимали. «Это потому ты всегда носишь пионерский галстук?» – задал вопрос Шурик. «Все носят». Попытался соскочить с темы. «Все носят в школе, там обязательно, а приходят домой снимают. Ты даже на каникулах его носишь, дерешься, если просит снять. Сань, а херли они командуют?» «Дрон, но ты ведь поэтому носишь галстук?» – не отставал Саня. «Он всегда смотрел мне в душу. А говорят, ребенок порой больше видит, чем взрослый, может не понимает, он чувствует. Да эта песня такая, что будет война». Саня, как любой мальчишка, ждал войны, он ее даже хотел и видел себя отважным героем. Может и будет, но лично у нас все будет хорошо, поверь. Глава 2. Великая стройка. Итого, как я и планировал, с конца апреля мне удалось соскочить в деревню при условии, что буду присутствовать на всех годовых контрольных в мае месяце. У нас даже планировался выпускной день, не вечер, ибо мы заканчивали начальную школу. По планам от родителей днем нам предлагалось устроить чаепитие. Учитывая, что у нас довольно богатый рабочий город, планировались торты, разные виды чая, какао, тархун, байкал, печеньки, пряники, конфеты и, кстати, даже награждение. Для примера мне, как отличнику, собирались вручить золотую медаль, как, впрочем, и остальным, кто выпускался из начальной школы отличниками, также были заготовлены серебряные медали. Надо отметить, что это никак не связано с системой образования и они никак не засчитывались в будущем для поступления в технарь или институт. Да и куда ты будешь поступать после 3 классов обучения? Просто из картона был вырезан кружок, а далее использовалась фольга. Причем, если в 21 веке продавалась любая фольга, в том числе для запекания и т.д., то сейчас на все хронический дефицит, потому добывали ее из обычных шоколадок. Благо в СССР их было очень много, в том числе белой, чаще всего встречалась, и золотой, встречалась реже, но вполне себе была. Иногда с той фольгой даже играли дети. Для примера, если оторвать кусочек и аккуратно обернуть вокруг зуба, у тебя якобы стальной, если белая фольга, или даже золотой вставной зуб. Смысла это никакого не имело, никак не обманывало окружающих. Вот только далеко не все детские игры имеют хоть какой-то смысл. Вот этой самой фольгой и оборачивали кружочки картона, склеенные между собой, дабы придать объем медали. Было проделано отверстие и вставлены шнурки, да обычные шнурки от ботинок. СССР вообще страна самоделкиных, могут сделать что угодно и из чего угодно. Потому желтые шнурки, как более похожие на золото для детских ботинок, были вставлены в золотые медали, а белые в серебряные. Разумеется, глеты были отрезаны, а шнурки сшиты ниткой, дабы было ощущение, что это единая цельная веревочка. «Что, вы меня спрашиваете, что такое иглеты? Оно вам надо?» «Иглет – это та самая хрень на конце шнурка, которая позволяет его легче протаскивать через отверстие ботинок или кроссовок. Вот вы и получили абсолютно бесполезное знание, которое вам никогда в жизни не пригодится, как-то же вы жили без него ранее. Ну, а я как ботан заучка просто обязан знать такую бесполезную информацию. Вам-то это зачем, учитывая тот факт, что летом 1990 года останется лишь 1,5 года существования СССР, нужно было торопиться. Как бы ни ссали в уши, что страну развалили в 1991, но это именно ссанина, ибо она существовала до конца декабря 1991 года, да и потом не за один день распалась. Да и цены отпустили лишь в 1992 году, да зимой, но считай до конца 1991 рубль все еще некая ценность, хотя я от него и стал уже вовсю отказываться. Именно потому сбор той же макулатуры свел до минимума, а с переводом в 5 и краткое класс, да после 3-го мы перепрыгивали 4 и краткое, но зато шли в 11 и краткое, итого 10 лет обучения, или проще говоря 90-91 года собирался прекратить заниматься данной спекуляцией вовсе. Ибо зная моего любимого дядьку, мы будем ураганить по воровству комбикорма, и я вывезу серьезные деньги, которые еще надо успеть потратить. Причем есть неслабое такое ограничение в тратах. Допустим, зная любовь моей бабули к моей тушке, абсолютно уверен, что она согласится купить кооперативную квартиру, хоть уезжать из своего колхоза не станет, тот еще характер железная леди. Родителей убедить подать на фиктивный развод для покупки такой же квартиры у меня не получится. Итого хату я получу еще школотроном, ибо бабулька совсем не против оставить наследство любимому внучку, особенно при условии, что я не ее сберкнижку буду бомбить, сам заработал и она на мои же деньги и купит мне ту самую квартиру. Дело не в жадности моей бабушки, но она убеждена, что лучше оставить денег, много, чем больше, тем лучше, на сберкнижке любимому внуку, да еще до моих 18 лет будут капать проценты, пусть небольшие, но у нас же стабильные цены. Стабильные цены, стабильная страна, вечный СССР. Однако к вопросу недвижки парадокс в том, что бабушка не сможет купить 2-3 или скажем 10 квартир, пока есть СССР, работают и его ограничения. Потому и родителям, т.к., имеют 4-комнатную нельзя покупать в кооперативе. Только в случае, если они в разводе и, скажем, отец или мать покупает себе отдельную квартиру, вот только зачем говорить о нереальном. Это в книгах о попаданцах ГГ сказал. «Мам, пап, разводитесь, надо хату покупать». «Хорошо», согласились родители НПС, что лишь функцию тупых болванчиков рядом с ГГ выполняют. «Во-первых, не приняты сейчас разводы. Позорно такое. Да как людям потом в глаза смотреть? Да и зачем? У нас вон какая большая квартира, а вырасту. Так деньги на книжке есть, причем у матери и отца, помогут в кооператив вступить и подкинут бабла на покупку квартиры. Заявить, что СССР развалит, да никто мне не поверит, а буду настаивать, заботливые и любящие родители в дурдом сдадут. Дескать, наша умница и вундеркинд переучилась и мозги закипели. Почти чудом мне удалось порешать вопрос с отцом о приобретении дачи. Ведь нафига нам 6 соток, когда можно взять домик в деревне, снести и построить свой, чем он собственно и собирался заниматься. Благо тут советские законы не были такие же строгие, как с квартирами. Ибо на даче не прописывали это в некотором смысле, как машина может и маман иметь, и батя. Понятное дело, что далеко не в каждой советской семье была машина, а уж тем более две. Только, это не из-за законов. В теории при исполнении 18 лет у нас их могло быть 3. Моя, мамкина и у бати. Если переплатить и купить с рук, разумеется, при наличии денег. Дачу уже в черте города я пробил, можно сказать, через мужской разговор и благодаря моему знакомству и дружбе с Синей. Ибо он был постарше меня, пытался опекать и давать советы. Вот и вышел мужской разговор с отцом. Мужской разговор с отцом. Папка любимый, нам нужна дача. Да зачем нам 6 соток, сынок, там свет дают только в сезон, домик можно только 20 кв, метров поставить, лучше я дом в селе куплю, рядом с твоей бабушкой, я же с Вовкой дружу, ты же знаешь. Знаю, улыбнулся отец, а при чем тут твой Вовка? Так он говорит, когда вы дачу в деревне сделаете, она ваша будет, а не моя. Дурак твой Вовка, ты у нас один сын, все же тебе достанется, возразил отец. Он говорит, когда я старше стану, как он, буду с девочками дружить, будет здорово, если я свою подружку смогу на дачу привезти, где родителей нет, а если там дача, да баня, вообще будет зыкавска. В этом что-то есть, да если бы мне такую дачу в свое время, тоже было бы зыкавска, согласился отец. Подвал же можно любой строить, вон как ты под гаражом, наймем экскаватор, забацаем крутой подвал, как квартира, печку там поставим, да хоть зимой живи. Продолжил фантазировать я. «Зимой живи», — повторил за мной отец, явно обдумывая какие-то свои мысли. «Вот там, значит, тепло, воду можно в баке хранить, все хранят, даже помыться и попить, если бак большой и подвал большой», — продолжил я. «Так электричество только в сезон», — возразил батя. «Папка любимый, так я все придумал. Ты с военными знаком, у тебя блат. Если поставить дизель-генератор, там свет будет, когда захочу, а солярка, сам знаешь, любой тракторист за бутылку нальет, она ничего не стоит, не стоит. Действительно, во времена СССР и какое-то время в 90-е солярка вообще мусор сливали на землю. Потому, кстати, некоторые думали, что купить дизельный Мерседес круто, будут дешево заправляться. Им казалось, не может соляра стоить дороже бензина, оказалось, что казалось. Скажешь тоже, его не так просто достать, денег стоит, да и в глаза лезть надо. Папка, для сына тебе жалко? Я использовал фактически запрещенный прием, ибо знал, что ему для меня ничего не жаль, но он-то не знал, что скоро весь этот блат испарится и не будет ничего значить или стоить. Потому плевать, лезть в глаза или нет, но батя-то про это не знал, так что я его не подставлял. Ладно, уговорил. Только чур с баней, Вовка говорит, баня, это самое главное для дачи. Само собой, еще бы с девчонкой ехать на дачу без бани. Батя заржал над наивностью маленького сынишки. Вот касаемо электричества, было очень заметно, что страна катится в пропасть. Примерно с 1987 года начались отключения в нашем городе. Дескать, нужно электричество, дабы трамваи и троллейбусы могли вечером развести рабочих по домам. Горбачев, сука, о здоровье народа заботился, ибо все, даже пенсионеры, были вынуждены ходить по лестницам. Мы вот на 7-й краткое этаж, кто-то на 9-й краткое, ибо лифты не работали. В стране, где главное развлечение телевизор, нужно было думать о том, как весело проводить время без электричества. Благо, в Советском Союзе было достаточно вещей, что вполне себе без электричества работали. Для примера был волшебный фонарь, фактически проигрыватель диафильмов, но на базе керосиновой лампы. Крайне раритетное и устаревшее изобретение, которое, однако, вновь обретало популярность, можно сказать, преступление Горбачева, чтобы его вечно в аду черти жарили, дало ему вторую жизнь. Хотя эта сволочь еще живая и при власти в 1990 году. Причем волшебный фонарь не был изначально рассчитан на проигрывание диафильмов, но наши советские самоделкины довели до ума, сделав пленкопрокатный механизм. Опять же, нас радовал старый патефон и прослушивание пластинок. Вот качественных фонарей, которые в изобилии появятся в продаже в 21 веке, если, скажем, зайти в интернет-магазин, так китайцы их просто кучу предлагают. Любые на выбор, в том числе в виде люстры, и пока есть заряд аккумулятора, не хуже той люстры комнату освещают. Вот такого не было. Зато были в изобилии керосиновые лампы. Причем любой прапорщик с армейского склада мог их продавать, чуть не эшелонами. Чем многие и пользовались, в частности моя семья. Причем особо ценились с ручками для переноски и возможности подвешивать под потолком. Как это не забавно, именно такие и были на армейских складах. Керосина достать было вообще не проблема. Это, конечно, не солярка, которую просто выливают, но в селе он всегда был, а наша семья связи с деревней не потеряла. Причем, несмотря на регулярные отключения и наличие нескольких ламп в нашей квартире, керосина было более чем достаточно. Ибо если все лампы заправлены и есть трехлитровая банка с керосином, этого хватит всерьез и надолго. Ведь это не электричество, когда ты включаешь свет в одной комнате, второй, третьей, и он горит. Открытый огонь, пусть и в лампе, надо контролировать. Потому никто не зажигал керосинку и сваливал из комнаты, дескать, пусть себе горит. Их число, несколько, было скорее для удобства. Для примера, одна висела в ванной, ибо хоть света и нет, так чего же теперь не мыться? Вот и зажигал ее кто-то из нашей семьи, пока принимал ванную или душ. Аналогично было, когда мы смотрели сказки на диафильмах. Лампа вообще тушилась и работала лишь в волшебном фонаре, и мы вместе читали сказки. Даже родителям приходилось заниматься такими вот развлечениями. Моя любимая мамочка, когда готовила вечером и не было света, использовала газовую плиту, а свет получала от керосинки. Вообще приметой того времени были фонарики. Заходишь в подъезд, особенно зимой и темно, как у негров, потому дамы извлекали из сумочки фонарик и, подсвечивая себе, шли по ступенькам, забираясь все выше и выше. Ведь, несмотря на любые проблемы и катаклизмы, наши женщины хотели выглядеть красиво и очаровательно, потому зимние сапожки были на каблучках, а вы попытайтесь в потемках идти по лестничным проемам, когда есть шанс упасть и больно удариться или даже сломать ногу. Мужчины и дети также носили фонарики, но обычно в кармане и квадратный. Вот женщинам из-за сумочки удавалось носить другой тип фонаря. Фонарик женский из алюминия, цена 1 рубль 37 копеек. Газовых баллончиков не было, а этим, если что, можно было в ухо двинуть. Мужской фонарик, Понятно, именно по полу никто не отличал, но возможно и из-за цены, такой стоил лишь 93 копейки. Но куда чаще семейными вечерами мы слушали аудиоспектакли, которые продавались на пластинках в свое время. Понятное дело т.к., многие пластинки были из школы, бабушка постаралась, они дублировались и были, как у нас в городе, так и в селе. Было много классики, для примера Гоголь, Ревизор. Причем т.к., я был взрослым в теле ребенка, то понимал родителей. Они бы, может, с удовольствием предпочли слушать классику, вместо просмотров диафильмов со сказками. Но надо понимать, набор пластинок был далеко не бесконечным, а когда в течение нескольких лет отключают на пару часов свет вечером, волей или неволей ты будешь ценить любые развлечения по типу посмотреть сказку, ибо того же «Ревизора» за несколько лет мы прослушали раз 20. Учитывая же, что развлечений немного, и тот факт, что семья моего друга Сени дружила с моей семьей и жила лишь на этаж ниже, а также, что дедушка-пенсионер из соседней квартиры был беззлобный и общался, у нас случались эпические битвы, когда открывалось вечернее казино. Повторяю, мы все так плохо жили при СССР, что соседи общались и процветали вполне себе азартные игры. Взять для примера карты. Нет, шулеров и катал у нас не было, обычные советские люди, но для интереса игры ставили по копеечке. Появлялся азарт. Причем даже если ты спустишь за вечер 50 копеек или, не дай бог, целый рубль, то чего, а ничего, это прямо мелочи. Надо понимать, мошенников не было, потому сегодня ты проиграл, завтра выиграл. Причем на деньги могли играть в очко, но чаще был вист или советский покер, а он очень отличался от американского, там расписывали и т.д., дольше объяснять правила игры. Потому так и говорили, распишем покер, но не только лишь карты интересовали соседей. Для примера, можно было на деньги сразиться в лото. Ставки были интересные, одна карта стоила 5 копеек. Иногда, да тот же я брал за 15 копеек сразу 3 карточки и пытался их закрыть. Причем несмотря ни на какие сложности, это время в моей семье можно назвать временем великой стройки. Ведь батя, когда я выбил принципиальное согласие на 6 соток земли, поговорил с маменькой, и она получила от работы свой участок. Удивительное время, вроде агония страны, а можно пойти попросить и просто получить 6 соток, попробуй ты так в 21 веке сделать, а народ недовольный был. Более того, зная о моих нетрудовых доходах, все задуманное должно было строиться за мой счет. Разумеется, мне частично пришлось открыть карты, что мы слегка с дядей химичим и имеем сезонные заработки на кормах. Понятное дело, что всех карт я не открывал, да и дядя у меня еще тот молчун. Если бы пошел по армейской карьере, уверен, служил бы в молчи-молчи, во всяком случае все, что касалось доходов, с него не выбить, если не применять утюга и паяльника. Потому я засветил лишь часть средств. Ну а вы как думали? Бате просто понравилась идея, что сынок подрастет и у него появится место, где тусить с девчонками. Да идея ему понравилась, и в целом он был не против. Вот только, кто будет оплачивать сей банкет? Если же уплачено, то почему нет? Хотя он у меня человек упрямый. Вот я ему всячески пытаюсь вдолбить, что двухэтажный дом, дача – это отстой. Лучше чуть больше по размерам, но на один этаж, ну куда там. Сейчас же перестройка, и дорого-богато строить многоэтажки в 2-3 этажа. Если бы были бабки, наверное, бы хрущевку на 5 этажей построил. Оно так повелось со времен СССР, ибо каждый член партноменклатуры мог иметь дом и дачу по своему статусу в партийной иерархии. Потому, чем выше домик, тем круче. И хрен ты эту дурь выбьешь. Но ведь это до поры до времени 2 этажа не вызывают дискомфорта. Но в любом случае придет старость, а лифта нет. Как ты будешь на 2-й этаж по лестнице забираться? Я уже молчу про 3 и краткое, а ведь новые русские будут по принципу бати строить выше, минимум в 3 этажа. Дебилы. Причем я не просто так не все доходы открывал, мне было важно успеть купить 3-шку в кооперативе, пусть и руками бабушки, но тут я почти вылетел на облом. Все связано с дядей, он у меня тот еще хитрец был и постоянно молчал. Дело в том, что он у меня далеко не жмот, а скорее рубаха парень, понятно, далеко не для всех. Они четко отделают понятие свой-чужой, покруче любого самолета-перехватчика с самым современным компьютером, такое вот поколение. Я же как идиот, дебил, кретин, не замечал, что он куда-то целенаправленно копит деньги. Сначала я думал, что это связано с покупкой машины, и отчасти так оно и было, но оказывается, дядька имел свои стратегические планы. Говорю и не устану повторять, Как же все легко и просто получается у попаданцев в книгах. Абсолютно все члены их семьи не имеют своей воли, желаний и целей. Они следуют исключительно курсам главного героя, исполняя его хотелки. Первое, что сделал мой любимый дядя, съехал от бабули. Он и в первой версии съехал, но не так шустро, ибо все же семейным людям в первую очередь давали квартиры от колхоза, здесь же он по-любому кого надо подмазал. Далее он явно не собирался всю свою жизнь провести в деревне. В первой моей жизни у него не получилось завоевать город, а потом 90-е, ну и куда ты нафиг поедешь? Здесь же у него появились деньги, и он подал заявку на кооперативную квартиру в городе. Чем, кстати, шокировал семью, ибо квартира-то была от колхоза. Казалось абсолютной бессмыслицей переезд от матери, моей бабушки, в такую квартиру, ибо как перестанет быть колхозником, вернет квартиру, но оказалось, что казалось, это 1990-й краткий год, бардак и неразбериха, причем во всем, когда у него, считай, все было готово, он открыл карты, он через какие-то там махинации переводил квартиру в статус дома, дом так-то на два хозяина с разными входами, потому статус квартиры, а как закончит стройку в кооперативе, собирался уехать в город, а т.к. у него дом, а не квартира в селе, забацать ее в статусе дачи, застолбив за собой. Но благо все разжевал, да и бабуля теперь может по его схеме пойти, что он родной матери не поможет. Благо с ее домом ничего делать не надо, он и так в статусе дома, а не квартиры. А пойти она может по тому плану, что купит кооператив и дом превратится в дачу. Но напугал меня дядя, надо сказать, изрядно. Я-то думал, что вначале бабушка в кооператив вступит, а дом на дядьке повисит, а оказалось, что можно и так. Причем я не уверен, все ли сейчас прямо законно или мы какие дыры в законодательстве используем, благо 90-е и сейчас многие ищут и используют дырки. Горбачев такое устроил с законами в стране, что совершенно не ясно, что можно, а чего нельзя. Но количество недвиги у семьи начало расти с математической прогрессией. Эх, жаль бабулю не уговорить купить квартиру в Москве, хотя сейчас при СССР кооперативы по цене выплат, что в областном центре, что в Москве равны по деньгам, если и отличаются, то на смешные суммы. Когда я об этом подумал, то вспомнилась реклама МММ, которую еще не крутит по ТВ. «Почему нет, Леня?» – говорил диктор Лене Голубкову о его планах. «Так почему не попытаться вырвать квартиру в Москве, сесть на последний поезд?» Глава 3. «Не ту страну назвали Гондурасом». Автор выражает особую признательность за поддержку проекта такому замечательному человеку, как Ольга Рубацкая. «Когда-то искал и падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. С Новым годом, Ольга! Пусть в этом году сбудутся все ваши надежды и чаяния. Надо сказать, меня выручало и помогало лишь то обстоятельство, что являлся отличником. Кстати, никогда не понимал, почему в фантастических книгах попаданцы лезли в те самые отличники. Такое ощущение, что автор знал, что так якобы хорошо и правильно, а нахрена и главное, зачем он это делает, он, пожалуй, не смог бы ответить. Взять такую интересную штуку, как образование, оно у меня было из первой жизни. Плохое ли или хорошее, это другой вопрос. Понятное дело, что диплом вместе со мной не переместился и никакое государство мира его не признает, а нужно ли мне то самое признание? Банально не собираюсь работать по диплому или вообще работать, что было бы крайне странно, имея такой чит-код, как послезнание, ибо в ближайшие годы выведу семью в долларовые миллионеры, свалим куда в Гондурас, замечательная страна для жизни. Причем в СССР и дальше уже в России будет предвзятое отношение к данной республике, дескать, там жить плохо. Надо начать с того простого факта, что даже в 90-е годы во всех странах бывшего Советского Союза, очень многим людям будет жить не здорово, но будут такие, которых назовут новые русские, и жить они будут более, чем замечательно. Один минус: даже являясь каким банкиром, можно пулю в голову схлопотать по дороге к своему лимузину, но это уже детали. Жить банкиры будут на широкую ногу. Гондурас совсем другое дело. Да там есть криминал, куда без него. Есть нищее население, и таких людей немало, но имеются почтенные сеньоры, что владеют асьендами и живут, как белые господа, ибо преступность данных людей не касается, они слишком высоко взлетели, а в стране все давно поделили и нет дикого запада, что ждет мою страну, где во множестве стрелок и разборок при помощи ствола и доброго слова будут решать, кто владеет заводами и пароходами. Истинные владельцы Гондураса не допустят криминальной войны, во всяком случае не в своих районах, где они живут. Там где-то в фавелах и прочих гетто, режьте друг дружку, сколько вам угодно. Туда даже полиция порой боится заезжать, но лезть в хороший район города даже не думайте. Фавела – самострой в Латинской Америке. Учитывая, что имеется очень хороший теплый климат, строит дома фактически из говна и палок. Достаточно разные ДВП-доски от мебели притащить с помойки и из них собрать некое строение. Полиэтилена более чем достаточно, вот и не течет крыша в дожди, даже несмотря на тот факт, что она из ДВП. Учитывая, что это самострой, никто не платит квартплаты, более того, многие подключены к бесплатному электричеству, сами незаконно делают подключение. Учитывая нищету фавел и криминал, туда полиция не всегда заезжает, не то, что электрики убрать незаконное подключение. На фото видно, что такое фавела. Кстати, хоть и можно из мебели собрать домик дядюшки тыквы, но все же пытаются из стройматериалов строить. Предлагаю обратить на хаос проводов ТК, незаконное подключение. Если присмотреться, на одном домике есть кондер. Даже в фавелах есть свои богачи и бедняки. Потому у меня даже есть город моей мечты. Ла-Сейба – это город-порт и город-курорт одновременно. Ла-Сейба – настоящий потерянный рай на земле. Там замечательные виды, множество прекрасных исторических зданий времен колоний. Есть величественные современные здания, да и городок не очень большой, пока не дотягивает до 100 тысяч, но к 2000 м будет почти 200 тысяч населения. Понятное дело, не нужно лезть в трущобы. Зато жизнь, как в латиноамериканском сериале, когда у тебя хорошая машина, прислуга в доме и ты, выходя на балкон, любуясь видом Карибского моря, потягиваешь коктейли с трубочки. Один из видов Ла-Сейба – пляж. Фото из свободного доступа в сети интернет. Видно трущоб и фавелы в помине рядом нет. Даже сам адрес в Ла-Сейба, на какой бы я улице ни купил нашей семье квартиру, звучит просто волшебно. Департамент Атлантида, город Ла-Сейба. Да, именно Атлантида. Как я понимаю, связано такое с Атлантическим океаном, ибо Карибское море находится в бассейне Атлантического океана. Рядом с городом можно прикупить какую ферму или, как говорят в Гондурасе, асьенду, неважно, будет она давать доходы или нет. У меня будут куча батраков, фактически в состоянии рабов, свежие продукты, в том числе легендарные бананы. Ведь город в том числе на экспорте бананов живет и на древесной промышленности. Буду пить банановое пиво. Очень оно мне нравилось в прошлой жизни, а местные будут кланяться и говорить «сеньор», как, впрочем, принято в данной культуре. Валюта относительно советского рубля ни о чем, но очень скоро в 90-е лемпира, валюта Гондураса, обгонит рубль, и затем на протяжении всех 2000-х годов рубль будет стремиться по своей стоимости догнать валюту Гондураса, даже иногда на короткое время будет равен, но лемпира более стабильна. Поставлю себе кондиционеры в асьенде и своей городской квартире, куплю пробковый шлем, стек, дабы избивать нерадивых крестьян, и стану настоящим плантатором. Эх, заживем, многим могут показаться цели ГГ не очень светлыми, напомню, он ЧП или черный попаданец. По книге видно, не лишен сострадания, любит своего пса, любит и уважает друга. Естественно, любит родителей, еще бы он их не любил. Но даже Адольф Гитлер любил свою собаку и близких. Потому сострадание и прочее, что безусловно есть в ГГ, не делает его положительным персонажем, совсем не делает. Он на полном серьезе мечтает о счастье, когда у каждого члена его семьи минимум по два раба будет. Ему искренне наплевать на жизнь тех людей, что он обрекает на рабство. Если соотечественников он все же жалеет, то в Гондурасе у него своих нет. Поэтому я и срывался как можно раньше на каникулы. Тем более у нас с Шуриком теперь есть мопеды, на них всяко больше можно вывести цветмета, да и заготовку его нужно продолжать вести в промышленных количествах. Золото надо больше золота. Причем вот странный факт, если книжный попаданец, вот все у него легко и просто. Для примера, я сливаю все мои деньги, причем довольно немалые по меркам СССР, хоть в какие-то активы. Для примера, это сраная дача в 6 соток, дом за городом, что батя решил сделать дачей, тоже плюсы немалые в 2000 е станет. У нас, можно сказать, серебряная земля. Оно ведь как в 21 веке будет, если у тебя областной центр, достаточно населенный и есть работа, то земля за городом в цене, но далеко не вся. Скажем, в 5-10 км прямо золото. Там будут элитные поселки для богатых. Далее, скажем, в 15-30 км твердое серебро. Люди выше среднего уровня достатка ставят свои добротные дома. Причем зависит от того, какой домик, ибо может быть по цене квартиры в новостройке в областном центре. Вот только с точки зрения книжного героя я занимаюсь полной ерундой. Ему совершенно понятно, нужно скупать баксы, а если нет возможности скупать доллары, то золото. Надо заметить, долларами торговать нельзя, эта статья и занимается этим исключительно криминал, кому наплевать на статью. Потому если я куплю, скажем, 10 баксов или даже 100, то внимания не привлеку, ибо мелочь. Другое дело, у нас барыга один, ну 5 их на город, кто рискует под сроком ходить. Потому финт ушами, пришел сегодня 10, завтра 100, а далее так каждый день делать нельзя. Твоя мордашка примелькается. Итого 100 баксов моей семье не помогут, ибо это очень мало. Если же набрать, скажем, 10 000, то равно самоубийству. Тебя приедут грабить. Причем в милицию ты не пойдешь, даже если выживешь. А что ты собственно скажешь, что отжали доллары и поедешь на лесоповал? Второй вариант — скупка золота. Более того, его даже можно, как лом золота, продать в ломбарды и т.д. Понятно, в деньгах потеряешь, но все же хоть половину ты сохранишь. Однако есть маленькая такая деталь, называется дефицит. Эти самки-собаки, похоже, вовсю готовятся к развалу страны, и золото почти невозможно купить. Для примера, с 1987 года не продают даже обручальные кольца. Да, да, если ты подаешь заявление в ЗАГС, тебе дают специальный талон, открытку из ЗАГСа на приобретение пары колец, и все, больше не балуйся. Причем, что-то иногда можно купить вроде цепочки, сережек и т.д., пусть и с двойной переплатой за дефицит, когда достают из-под прилавка. Причем плевать на переплату. Вот только никто тебе много не достанет, на этом и строится принцип дефицита. Предположим, цепочка, если не бычья цепь, что будет на шее новых русских висеть, там веса будет 2, ну максимум 3 грамма, с сережками аналогичная ситуация. Допустим, все это дело округлить до целых 5 грамм и закупать так каждый месяц, пусть даже 20 месяцев подряд, получится серьезные 100 грамм золота. Причем не самого хорошего, примерно 585 пробы. Далее кидаем туда, что продавать как изделие не получится, пойдет как лом, и чего я выгодаю. Выгодаю, для примера, сейчас в скупке на 2025 год лом золота 585 пробы по максимальной цене 1,5 тысячи за грамм. Есть куча контор и ломбардов, где вообще чуть не за 100 покупают за грамм. Учитывая 90-е и кризису населения, лом скупали по минималке. Потому, напрягая отца и все связи, ГГ, скупив 100 грамм, продаст их за 150 тысяч, если в деньгах 2025 года. Как единовременная выплата, деньги хорошие, но как это поможет сбережения сохранить? Кстати, многие ломбарды используют в рекламных целях объявления, что скупают от 5 тысяч за грамм. Вы ради интереса попытайтесь за эти деньги продать. Для примера, кольцо вес чуть более 0,5 грамма с бриллиантом, красное золото самое дешевенькое 6-5 тысяч. Камень мизерный, но тоже стоит денег, плюс работа ювелира, плюс аренда магазина, оплата электричества и т.д., оплата работы продавца. Если будут брать золото по 5 тысяч за грамм, лом, уйдут в лютый минус. Потому напрягать батю на тему «давай скупать золото» нет смысла. Нам вырученных денег за золотишко хватит на месяц нормальной жизни, к которому мы сейчас привыкли. Если затянуть пояса на 2-3 месяца, игра совсем не стоит свеч. Именно по этой причине я и учился на пятерке. Мне не тешило самолюбие, какой я самый умный среди малолеток. В целом было плевать на будущую золотую медаль, которую могу легко и непринужденно получить. Даже не парило, куда я в будущем буду поступать, ибо скорее всего никуда и не буду, или поступлю в какой заборостроительный, и то лишь с целью получить второй раз кайф от веселой студенческой жизни. Более того, возможно, в ближайшие годы вообще забью на учебу и стану прилежным троечником. Есть такой забавный, хоть немного и пошлый анекдот. Разговаривает старшеклассница с малознакомым дядей в метро. «Девочка, я смотрю, ты в школьной форме с портфелем, наверное, отличница». «Нет», говорит девочка. «Тогда, наверное, хорошистка». «Нет, я удовлетворительница», отвечает девочка. «Вот и меня вполне устроит в будущем оценка УФ, ибо нужно больше свободного времени, а вот фейковая золотая медаль за 3-й класс мне прямо в масть, ибо именно с этой медалью и решил подвалить к бабуле». «Бабушка, ты же знаешь, как я тебя люблю». «Знаю, конечно», заулыбалась бабуля. А когда я сел с ней рядом, даже погладила по голове. Она любила копаться в моих волосах. «Бабулечка, моя милая, золотая бабулечка, моя самая хорошая и добрая бабулечка на свете, а мне золотую медаль дали за начальную школу». «Да я знаю, милый, ты уже не заговорил», ответила она, Причем для нее это вполне себе повод для гордости. Еще бы внучок не раздолбай, учителя хвалит, да еще и золотая медаль. Ну как таким фактом перед соседками не хвастать? Совершенно нельзя не хвастать. Я вот думал, куда мне поступать после школы, моя любимая бабулечка. Не рано тебе о таком думать, вон сколько лет еще учиться, возразила бабуля. Думать никогда не рано, так наша учительница всегда говорила. Правильно говорила, согласилась с таким тезисом моя бабушка. Самые лучшие институты и университеты в мире они в Москве, правильно бабушка, в Москве и Ленинграде, подтвердила моя бабушка. Я хочу, когда вырасту, обязательно учиться в Москве и быть умным, как Ленин. Учись, сынок, бабушка иногда меня называла сынок, у нас все двери и возможности открыты. Будет золотая медаль за всю школу, ты и поступишь в Москву. Там, говорят, надо будет отдельно от родителей жить в общаге. Вот здорово, бабушка, а в общежитии жить хорошо? Ну как тебе сказать, сынок, лучше жить в своей квартире, вон у вас какая большая и красивая, тебе непривычно будет. Нет, не очень хорошо жить в общежитии. Нам чего же тогда квартиру в Москве надо купить? Почему нет? Сейчас вон сколько кооперативов. Отец у тебя хорошо зарабатывает, бабуля конкурирует с батей по заработкам и кто глава семьи, но уважает и признает, что не лодыри хорошо зарабатывает, я помогу, мама чего добавит, вот и купим тебе квартиру. Бабуль, а они не могут стать дефицитом? ГМ. Бабушка задумалась и не знала, что ответить на такой пассаж, ибо в СССР любая вещь в любой момент могла стать дефицитом. Она слишком долго жила при Советском Союзе, застала времена, когда машину можно было без проблем купить, а сейчас она дефицит. Машину, речь идет о конце 40-х, начале 50-х годов. Сразу после войны наладили выпуск легковых автомобилей. Технически грамотного населения было безумно мало. Мужчины практически поголовно не умели водить автомобиль, женщины тем более т.к. считалось не женское дело. Даже в конце 80-х тотальное превосходство мужчин за рулем перед количеством автоледи. Более того, водитель в эти годы престижная профессия с хорошим окладом, ибо нехватка специалистов, оплати меньше и он куда на шахту или еще куда уйдет с большей зарплатой, а водил нехватка в стране. Итого машины есть, а водителей нет. Более того, те, кто есть, озабочены постройкой дома или покупкой квартиры. Для примера, в Курске после войны было выбито 80% жилого фонда, а 20% считались частично пригодны для проживания. Итого денег на покупку авто тоже практически нет у тех, кто умеет водить. Результат машин куда больше, чем покупателей. Затем подрастут школотроны и обучатся, и вот тогда автомобиль станет дефицитом. Не должны стать дефицитом. С некоторым сомнением ответила бабушка, подумав над моим вопросом. «Бабуль, а если бы у тебя были деньги, ты бы мне купила кооператив в Москве?» Задал я свой вопрос. «Конечно бы купила, ты хороший мальчик и отличник», согласилась моя немного лукавая бабушка, ибо я знал, что на книжке у нее сгорит две «Волги», такое не раз и не два поднималось в разговорах в будущем в моей прошлой жизни. Но кто же ребенку будет давать отчет о своих сбережениях? Тем более бабуля хочет, как лучше, оставить деньги после своей смерти в наследство. Да плюс ко всему на них ведь проценты капают, пусть и понемногу. Вот только когда цены десятилетиями стабильны, такое уже прибыток. Она же не знает, что вскоре рухнет союз и деньги превратятся в пыль. Сейчас, сказал я, поднялся и ушел в соседнюю комнату. Ты куда, внучок? Удивилась бабушка. А я уже залез под кровать. Да у нас после обстановки под город стояла вполне себе современная кровать, а раньше была сетчатая металлическая. Вот из-под кровати я достал свою коробку из-под кубиков и пришел назад к бабуле в комнату. Вот, торжественно сказал я и отодвинул крышку. На бабушку смотрели новенькие 100-рублевые купюры, перетянутые резиночкой. Первый образец еще серые, в 1991 выйдут более красочные, почти цветные, но и стоить они очень скоро станут почти ничего. Мы с дядей заработали, честно-честно я не украл. У него спроси. Да я верю тебе, сыночек. Да сколько же тут? 15 тысяч, такое достаточно на покупку кооператива в Москве, если трехкомнатную брать, мне дядя сказал, я знаю. Конечно, достаточно, согласилась бабушка. Ты мне купишь квартиру? Да как же ж, у меня дела, хозяйство. Если соседям заплатить за пригляд, я с Сашкой поговорю, он с родителями. Неудобно, сыночек. Так мы заплатим, а ты, скажем, на лечение поехала, неужели откажут? Не откажут, согласилась бабуля. Ну ба, ну купи, что я зря копил. А дом как же ж, уже почти сдавшись, продолжила спорить моя бабушка. Так дядька вон дачи сделал, и ты сделай, а квартира в Москве на тебе будет. Ну ты обещала, ба, ну ба, ты меня совсем не любишь, ба. Люблю я тебя, сыночек, чего ж делать, если хочешь быть, как Ленин, надо покупать квартиру. Согласилась бабуля. Пояснение от автора. В 1990-91 годах, пока еще агония СССР, очень большие льготы у ветеранов ВОВ и работников тыла. Фактически заноси деньги в кооператив и будет тебе счастье, вот простым работникам были сложности. Другое дело, что пенсионеры с упорностью маньяков складывали сбережения на сберкнижку. Чем это закончилось, мы все знаем. Специально для сайта Автортуди. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт, можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 4. Утюг гладильный. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта такому замечательному человеку, как Ольга Рубацкая. Когда-то и скалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. С Новым годом, Ольга! Пусть в этом году сбудутся все ваши надежды и чаяния. Жить надо в свое удовольствие. Зачастую те, кто живут свою первую жизнь, такое не осознают. Да и я был таким же. Оно вечно кажется, что ты пишешь черновик, вот еще чуть-чуть, еще совсем немного, вот постараюсь, поработаю на нелюбимой, но высокооплачиваемой работе, поднакоплю денег и тогда уж точно заживу для себя. Вот только ты копишь те деньги, добиваешься цели, а перед тобой появляются новые цели так до бесконечности. Ты всю жизнь, как осел, что бежит за морковкой, что привязано к палке веревочкой и подвешено возле его мордочки. Вот оно, долгожданное лакомство, но его никогда не достигнуть, как бы близко оно не было, и не казалось, что еще один шаг и ты схватишь морковку. Касательно моего друга Сашки, так я его полностью захватил, ибо раньше у Шурика был только мой компьютер, что давал ему поиграть, пока я учусь, и забирал на лето. Сейчас я просто дал ему погонять на второй дельте, ибо не дарил. Ну как не дарил, безусловно, это мой подарок, и я передам в собственность, но нельзя все и сразу отдавать, даже лучшему другу. Во всяком случае, пока он ребенок, и ты просто не можешь открыть все карты. Для примера, ну не могу я сказать Шурику, как архиважно собирать металлолом. В теории он может в любой момент отказаться, но есть рычаг давления МАКИК. Дескать, ты против играть в мою игру по постройке крепости, отдавай мопеды все, ты мне больше не дружок, и не писай в мой горшок, отдавай мои игрушки и иди к себе домой. Вот только мои игрушки он отдать никак не мог, хоть и притащил ко мне и телевизор, и компьютер с магнитофоном. Однако часто залипал, играя в игры в моей времянке, но каким бы фанатом компьютерных игр он не был, сейчас сознание мальчишки захватил собственный транспорт или свобода, которая получается в результате такой вот мобильности. Мы теперь мобильные, что твои утюги гладильные. Причем такая вот зависимость Сашки от меня дала нам возможность куда больше цветмета собирать за куда более короткий срок. Ибо мы на мопедах крайне скоростные, а люди на огородах не торчат 24/7, потому подъезжали и уже натурально грабили. Ибо один на шухере, другой сматывает, набивая сразу два рюкзака себе и другу. В результате в рюкзаке оказывалось не менее 10 кг цветмета, почти треть от нашего веса. Закидывали вдвоем на багажник МАКИКа и уезжали. Если раньше на детских велосипедах мы 10 кило за раз привозили, то сейчас минимум 20, да и ездя на мопедах, скорость перемещения по селу очень возросла, ибо гнать 15 км в час на детском велике близко к фантастике, а 30-35 км на мопеде, ты еще медленно едешь. Потому если раньше для сбора тех же 100 кг за день нам требовалось 4-5 часов и таскали по 10 кг на двоих за 10 ходок, ведь село огромное, жителей да не так и много, но разбросал наш колхоз свои щупальца благодаря одноэтажной застройке, а при домике сад-огород-скотный двор примерно на 4-5 микрорайонов, если дело было бы в городе. Потому мы тех же 15 ходок при сборе 20 кг за раз делали за 1-5-2 часа, чем освободили себе любимым кучу времени. Благодаря Сене, которому прославился пивом в кавычках Т.К., пиво с я не покупал, да и кто бы его продал ребенку, а просто вручил четвертной, мне достали второе свидетельство о рождении, и мы с моим другом Шуриком были при настоящих документах, дающих право на управление мопедами. Если я, как городской мальчишка, стремился в деревню Т.К., там обретал настоящую свободу, то Саня, как деревенский мальчик, хотел попасть в город, ибо там все удовольствия. Какие были удовольствия для мальчика 9 лет? Ну, в первую очередь, разумеется, мороженое. Не знаю, по каким причинам оно было в дефиците в деревне при условии промышленных холодильников, ровно таких же, в каких это самое мороженое хранилось в городе, но завозили его крайне редко. У нас же приезжай в город и при наличии денег, лопай сколько влезет, пока не заболеешь ангиной.